А эта писательница без самых элементарных знаний в области медицины, чего она добивается? Лу явно настораживала его, непроизвольно вызвав недоверчивую усмешку. Понадобилось больше года, чтобы его ироничная улыбка наполнилась симпатией. Ее простота и естественность, юношеская горячность в сочетании с удивительной способностью схватывать на лету самые сложные вещи, подкупили его. Что-то ему подсказывало, что в ее лице он найдет преданного союзника и сторонника своих новаторских идей. Ее чистый женский подход к решению некоторых проблем, простой и в то же время оригинальный, открыл Фрейду то, что раньше ускользало от его мужского внимания. У нее оказались блестящие способности исследователя. Ее открытая манера мышления, незаблокированная теорией, оставалась спонтанной и свободной от догматизма. По высказыванию Фрейда, у нее был опасный ум, смесь природных умственных способностей и приобретенной дипломатии, позволявшей ей уверенно защищать свои позиции, даже когда они противоречили теории великого учителя. При этом она не теряла его доверия, наоборот, пройдет еще несколько месяцев, и она будет сидеть рядом с ним во время встреч с единомышленниками. Это не мешало ей параллельно знакомиться с трудами и его научных противников. Юнг, Адлер, на конференциях которого она присутствует в 1913 году. Она не упускает из своего поля зрения ни одну новую мысль, родившуюся в области психоанализа, навсегда оставшись сторонницей теории Фрейда. Ободренная вниманием Фрейда, она полностью отдается психоанализу, и именно в эти дни она напишет. «Когда я возвращаюсь к моему прошлому, у меня появляется ощущение, что я жила в ожидании психоанализа с самого детства». Он прислушивается к ее мнению, когда речь заходит о женской психологии и женской сексуальности, сфера, остававшаяся до сего дня для него загадкой. Он заказывает ей первые статьи для своего журнала, и во время конференций, которых он уже не представляет без ее участия, Фрейд просит Лу оставлять в отеле адрес, по которому в случае необходимости ее можно будет найти. В 1914 году она публикует первые самостоятельные статьи и берется за вопрос, который не затрагивал даже ее учитель – нарциссизм. И сейчас ее работа «Двойная ориентация нарциссизма» остается самой известной в этой области психологии. А затем появляется иная статья «Анальные и сексуальные стадии», которую высоко оценил Фрейд в одном из своих писем к Лу. «Сударыня, ваша рукопись пришла и находится сейчас в редакции. Они благодарят вас. На мой взгляд, это лучшее из всего того, что вы мне до сего дня давали для ознакомления. Ваша потрясающая чувственность восприятия, так же, как и способность перехода от исследования к синтезу, здесь выражены в совершенстве». Несомненно, эта женщина привлекает его интеллектуально, и он отдает должное ее уму. Лу многому научилась у Фрейда. Сначала как сторонница его идей, позже как ученица, а затем 25 лет дружбы. Она вхожа в семью, знакома с женой и матерью Фрейда, но самые теплые чувства в ней вызывает его младшая дочь Анна. Они становятся друзьями. Фрейд доверил Лу самое дорогое в своей жизни. Если эти две личности не рядом, то они переписываются. Общение друг с другом становится необходимым элементом в их жизни, а письма порой были продолжением неоконченного накануне диалога. Их интересует все. Вопросы религии, сексуальность, первая Нобелевская премия Фрейда, искусство, начавшаяся мировая война. Лу переживает, разрываясь между Россией, где родилась, и Германией, где провела всю жизнь. Две самые близкие ей по жизни и по духу страны неожиданно стали врагами. Первые письма Фрейда к Лу, датируемые 1913-1920 годами, начинались торжественно и официально. «Сударыня». Письма после 1923 года звучали иначе. «Дорогая Лу, моя дорогая Лу». Изменилось всего несколько слов, за которыми таятся нежность и уважение. Они никогда не переставали обращаться друг к другу на «вы». В середине 20-х годов Фрейд, приближаясь к 70-летию, начал терять слух. Общение становится более сложным, а переписка еще более интенсивной. Их отношения строятся на глубоком взаимопонимании, восхищении друг другом,